Львов. Среда, 27 января 1937 года, 2 часа пополудни. Аспирант Валериан Грабский сидел в приемной коммерческого банка на улице Легионов и смотрел в окно, дожидаясь банковского юриста Антония Зайонца. Полицейский был удовлетворен своим трудовым днем. После получения важной информации от Педеля Юзефа Жребика он отправился в секретариат юридического факультета университета Яна Казимежа. Там пожилая заведующая, панна Евгения Кочуровна, надела на рукавники и провела скрупулезный поиск в списках студентов. Без труда обнаружила студента по фамилии Антоний Зайонц, родившегося в 1910 году. Выписала номер его личного дела и просмотрела списки выпускников. После этих скрупулезных исследований, которые привели Грабского в бюрократический восторг, заведующая сообщила, что пан магистр Антоний Зайонц из Сдолбнува закончил юридический факультет год назад и решил пройти бесплатную годичную практику в университетском интендантстве. Аспирант Грабский выразил восторг педантичностью панны Кочуровны и отправился в интендантский отдел, где узнал, что практикант с такой фамилией уже несколько недель работает в коммерческом банке. В этом банке и находился Грабский, стоял очень довольный собой у окна в коридоре, ведущем в кабинеты банковских юристов, и от нечего делать наблюдал за работой дворников, которые чистили от снега тротуар перед кондитерской Бенецкого, где он собирался в награду за свои сегодняшние успехи съесть несколько пирожных с кремом. Хлопнула дверь, и в коридоре разнеслись медленные шаги. Грабский повернулся и увидел приближающегося к нему молодого мужчину в темном костюме. Был он невысокий, смуглый, черноволосый, с большими черными глазами. «Пан Антоний Зайонц, 1910 года рождения», — спросил. «Да, это я», — ответил мужчина. «В чем дело? С кем имею честь?» «Аспирант Валериан Грабский». Полицейское удостоверение произвело впечатление на Зайонца. «В каком общежитии вы жили во время учебы?» «В доме техников на Исаковича», — ответил чиновник. Грабский приподнял шляпу на прощание и с трудом протиснулся мимо Зайонца, который перекрывал проход своим выдающимся животом.